и Эрнст Ундинг, наклонившийся всем корпусом навстречу рассказу, следил нетерпеливыми глазами, как барон, прервав рассказ, не торопясь, приблизился к торчавшим из глубины шкафа крючьям и опустил руку в топорщащийся карман старинного камзола. «Ну вот», — повернулся Мюнхгаузен к гостю. В протянутой его руке алело софьяном небольшое в золотом обрезе с кожаными наугольниками «in octavo». «Вот вещь, с которой я редко расстаюсь. Полюбуйтесь. Первое лондонское издание еще 1783 года». Он отогнул ветхий и стертый переплет. Зрачки Ундинга, вспрыгнув на титул «Блат», скользнули по буквам. Рассказы барона Иеронимуса фон Мюнхгаузена о его чудесных приключениях и войнах в России. Переплет захлопнулся, и книга поместилась рядом с рассказчиком на разлапистой ручке кресла. Боясь прослыть за шпиона, неизвестно как подобравшегося к дипломатическим тайнам, продолжал Мюнхгаузен, снова отыскав подошвами край каминной решетки, я поспешил спрятаться. Открыв свою книгу, вот так я насутулился, подобрал ноги к подбородку, голову в плечи, сжался сколько мог и впрыгнул меж страниц, тотчас же, захлопнув за собой переплет, как вы, скажем, захлопываете за собой дверь телефонной будки. В этот миг шаги переступили порог и приблизились к столу, на котором, сплющившись меж 68-й и 69-й страницами, находился я. «Должен вас перебить!» — привскочил с кресла Ундинг. «Как вы могли укоротиться до размеров вот этой книжечки? Это, во-первых, а во-вторых...» — ударил ладонью по софьяну барон. «Я не терплю, когда меня перебивают. И в-третьих, плохой же вы, клянусь трубкой, поэт. Если не знаете, что книги, если только они книги, иногда соизмеримы, но никогда не соразмерны действительности». «Допустим», — пробормотал Ундинг, и рассказ продолжался. «Случаю было угодно, что человек, чуть не заставший меня врасплох, кстати, это был один из онеров трепанной дипломатической колоды, привел и себя, и меня к новому расплоху. Пальцы дипломатического туза, отыскивая какую-то там справку, скользя от переплетов к переплетам, нечаянно зацепили за софьяновую дверь моего убежища. Страницы разомкнулись, и я, признаюсь в некотором смущении, то растрехмериваясь, то снова плющась, не знал, как быть». Туз выронил сигару изо рта и, откинув руки, опустился в кресло, не сводя с меня круглых глаз. Делать было нечего. Я вышагнул из книги и, сунув ее себе под мышку вот так, сел в кресло напротив и придвинулся к дипломату колени к коленям. «Историки запишут», — сказал я, ободряюще кивнув, — «что открыли меня вы». Отыскав слова, он, наконец, спросил: «С кем имею?» Я опустил руку в карман и молча протянул ему вот это. Прямо против глаз, откинувшегося к спинке Ундинга, проквадратилась визитная карточка. Готическим шрифтом по плотному картону: «Барон Иеронимус фон Мюнхгаузен. Поставка фантазмов и сенсаций. Мировыми масштабами не стесняюсь. Фирма существует с 1720-го». 5 строк, постояв в воздухе, перекувырнулись в длинных пальцах барона и исчезли. Маятник стенных часов не успел качнуться и 10 раз, как рассказ возобновился. Во время паузы, длившейся не дольше этой, я успел заметить, что выражение лица дипломатического лица меняется в мою пользу. Пока его мысли из большой посылки в малую, я услужливо пододвинул вывод: более нужного человека, чем я, вам не сыскать. Верьте честному слову барона фон Мюнхгаузена. Впрочем, и я раскрыл свое «инактаву», готовясь ретироваться, так сказать, из мира в мир, но дипломат поспешно ухватил меня за локоть. «Ради Бога, прошу вас!» Ну что ж, подумав, я решил остаться. И мое старое обжитое место, вот тут, между 68-й и 69-й, не угодно ли взглянуть, опустело. Думаю, надолго, а то навсегда. Ундинг взглянул. На отогнутой странице, меж разомкнувшихся абзацев из тонких типографских линеек, длинная рамка. Но внутри рамки лишь пустая белая поверхность книжного листа, иллюстрация исчезла. Ну вот, моя карьера, как вам это, вероятно, известно, началась со скромного секретарства в одном из посольств. А затем, впрочем, минутная стрелка разлучает нас, любезнейший Ундинг, пора.